Это был прирожденный воин, искавший лишь повода помериться с кем-нибудь силой. Лучше всего на мечах, а на худой конец на словах. А в городе все подряд только и твердили ему об учености и талантах сына человека из Цзоу. И Цзилу решил, что в лице Кунцю он как раз найдет себе достойного соперника. Недолго думая, этот грубиян ввалился в дом мирного ученого с оружием и накинулся с бранью на хозяина. Выхватив из ножен свой меч и яростно размахивая им в воздухе, он задиристо крикнул Кунцю: «Не мечом ли защищали себя благородные мужи древности?» Благородные мужи древности были сделаны из преданности и обороняли себя человечностью. Не выходя из своей комнаты, они знали о том, что происходит даже за тысячи ли от них. Оттого они и не нуждались в мечах, — ответил Кунцю. Слегка смутившись, гость задал хозяину главный вопрос: кому дается власть в этом мире? «Если вы так мудры, уважаемый, — закричал он, — то ответьте мне без ухищрений, как добиться повиновения людей, не заставляя их жить в страхе?» «Своим личным примером побуждая людей трудиться», — ответил Кунцю. Цзилу был немного смущен. Ответ-то, оказывается, скрыт в нем самом. Но он все еще не хотел уступить и спросил: «Положим, я добьюсь этого. А что потом?» «Не позволяя себе расслабляться», — последовал ответ. Цзилу растерянно молчал, и тогда Кунцю продолжил: «А теперь позволь мне спросить тебя, любишь ли ты музыку?» «Я люблю свой длинный меч», — с вызовом ответил Цзилу. «Ты не ответил на мой вопрос», — сказал Кунцю. «Я спрашиваю о том, не следует ли тебе к твоим способностям добавить еще и знания». «А от учения есть какой-нибудь прибыток?» «Правитель, не поучающий подданного, не может быть прям. Благородный муж, не наставляющий друга, не может быть добродетелен. Честный человек, получивший урок, станет великим мудрецом. И никто из тех, кто любит учиться, не пойдет наперекор должному. В южных горах растет бамбук, который сам по себе прям, и стрелы, изготовленные из него, пробивают даже панцирь из носорожьей кожи. А ведь этот бамбук ничему не учился. Приладь к стреле оперение, надень на нее железный наконечник, и разве не войдет она еще глубже?» — сказал Кунцю. Тут, если верить преданию, Цзилу понял, что нашел своего учителя, и с тех пор служил Кунцю с такой же пылкостью, с какой поначалу жаждал доказать свое превосходство. Наверное, в те годы были у Конфуция и другие ученики, но имена их не сохранила история, да это и не столь важно. Важнее понять, как строил отношения со своими учениками Кунцю, чему учил их и чего от них хотел. Много нового, да то ли неслыханного, внес в дело обучения этот человек, так родевший о возрождении древних порядков. Более всего современников поражало радушие молодого учителя. Он был готов принять и выслушать любого посетителя, даже такого несносного, как Цзилу, каждому помочь советом и наставлением. «Только самым мудрым и самым глупым учеба ни к чему», — говорил он не без легкой иронии. «Первым нет необходимости учиться, вторым уже ничто не поможет». Кунцю не спешил откланяться, если гость был плохо одет и не знал какие-то тонкости этикета. Прежде в Цюйфу учительствовали сплошь чиновные люди, которые брали в ученики только знатных детей и учили их шести искусствам, без которых не обойтись служилому человеку. Кунцю первым стал учить простолюдинов, почти не имевших надежды когда-нибудь поступить на службу. Не без вызова он говорил изумленным лузским царедворцам, что берет в ученики каждого, кто заплатит ему за обучение, связку сушеного мяса. Всюду высказывал он непривычную для многих дерзкую мысль: в обучении не должно быть различия между людьми. Если переложить это заявление на современный язык, то можно сказать, что Конфуций первым в истории стал ратовать за равенство всех людей, как учащихся, за предоставление всем равных возможностей учиться. Новшество революционное. и стало оно возможным потому, что Конфуция интересовало не происхождение его учеников, не их жизненные планы, даже не их способности, а прежде и превыше всего сами эти ученики как личности.